Господи, по милости Твоей, Ты даешь эти вечерние часы общения. Господи, благодарим Тебя за желание, которое есть вновь и вновь обращаться к Слову Твоему, получать от Тебя назидание, наставление, утешение, Господи. И Ты благослови, благослови молодежь, благослови передающих Слово, Господи, прославляющих имя Твое. Славу Тебе возносим, Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.